Глава 19. И зачем сразу бить? Нельзя выслушать было сначала. Факир сидел за столом и, запрокинув голову, руками над лицом водил. Нос только и успел ему разбить и фару поставить. Вот он и лечится, и бурчит попутно. А меня он как-то об стену приложил да так, что я от нее до сих пор отлипнуть не могу. Только дыхание в норму приходить начало. А тот так швырнул, что дух напрочь выбило. Теперь я понимаю, почему у него тут мебели мало. Стол, за которым он сидит, и несколько легких стульев. Вот и вся обстановка. Нормально нужно было объяснять. Ко мне девчата прилетели, кричат, у нас проблемы. Пока дошел к тебе, накрутил себя, а тут и ты еще... «Хельку срочно нужно изолировать и заглушить!» – передразнил я его. «Что я мог подумать?» «Все равно сначала выслушать надо, а не с кулаками набрасываться!» «Все равно не буду извиняться. Нормально нужно было объяснять. Как тебя еще и не прибили после таких-то диагнозов?» «Ладно, хватит там валяться. Иди садись и выслушай нормально, что я тебе расскажу». Перестал он шаманством заниматься. Кровь из носа и вправду идти перестала, и сам нос в порядке, не опухший. Только фингал под глазом, но и он не такой уж большой, как мог бы быть. Вот значит, как можно самому себя лечить. Кряхтя, как столетний дед, с трудом поднялся, тело занемело, почти не слушается. Присел на табурет и локтями на стол навалился, приготовился внимательно его слушать. «Хельга в любой момент может головой тронуться». «Да сиди ты!» – воскликнул он. А то меня опять после его слов тряхнуло неслабо. «Слушай молча. Ее дар в любой момент может активироваться, а она сенсор с сильным даром. Вот на нее и навалится много новых ощущений, отчего психика может и не выдержать, рассудком повредиться может». «И что делать, чтобы этого не произошло?» «Изолировать ее надо и заглушить», – сказал и посмотрел на меня настороженно. «В таком месте, где она ничего лишнего не будет слышать и где активация безболезненно для нее пройдет. Если ее из стаба увести, не поможет. Такого места ты не найдешь за стенами, где сможешь ее дар притупить». «Ну так предлагай, ты же не зря меня позвал, есть выход». «Под этим домом есть помещение. Хельге оно подойдет. Но она безвылазно там находиться должна будет». «И сколько дней ей у тебя в застенках сидеть?» «Угадал я с ним. Точно дознаватель. Небось, темными ночами в этих изолированных помещениях людей пытает». «Да какие застенки?» «А, неважно». Махнул он рукой. «Дней 10 точно. Пока привыкнем к дару и сможет безболезненно его активировать. Потом уже сама дальше будет развивать его». «Ты там хоть и от крови все отмыл, заглушитель?» «Да нормальные там комнаты, нет никакой крови. За кого ты меня держишь? Ну, еще мебели подкину туда», — как-то неуверенно он сказал. «Ладно, с этим разберемся. От меня что требуется?» «Оплата», — пожал он плечами. «Или ты платишь, или стаб за нее платит. И тогда она отработать должна будет долг». «Я заплачу. Но ты мне другой ответь. В стабе уже знают о том, какой у нее дар». «Нет, конечно. От меня информация о дарах вообще не выходит наружу. Это только мои и клиента дела. Только с другими знахарями обсуждаем дары, обмениваемся опытом». «А как же тогда стаб платил бы за нее?» «У Хельги гороха не оказалось. Если бы ты тоже отказался платить, тогда я с ее согласия обратился бы к... да к тому же шерифу, и он бы за нее заплатил, и поверь, она бы очень быстро с этим долгом расплатилась. Но это вам решать». «Это хорошо, что нам. Когда у нее начнется активация? Когда в застенки упечешь?» «Да нет никаких застенков», — обреченно вздохнул он. «Как можно быстрее нужно. Она от любой резкой эмоции сейчас может активироваться, И что тогда будет, не берусь предсказать. Тогда готовь дополнительную мебель, какую ты там обещал. Я за ней. И не дал ему больше вымолвить ни слова. Хотел сказать. Побежал. Но нет, поплелся. С каждым шагом ускоряясь, отходя от знакомства со стеной. Силен этот чертов фокусник так меня приложить. «Ну, и что вы тут такие напряженные сидите?» Пришел в комнату к себе и, помня о резких эмоциях, решил сразу разрядить обстановку. А то сидят напряженные обе. «Что он тебе сказал?» «Да не напрягайтесь вы, у Хельги дар начал просыпаться». «А почему он?» «Тихо, Шельма!» «Ему сначала нужно было с оплатой разобраться. И да, я горох дам на это дело». А сейчас дружно идем, и ты, Хельга, собираешь свои вещи, которые тебе могут понадобиться, и к знахарю. Поживешь пока у него, под его присмотром, чтоб активация дара нормально прошла. У меня нет вещей. Да что ж ты так краснеешь постоянно? Перевел взгляд на Шельму. Я тебе дам кое-что, у меня есть. Просто мы одинаковые, так что должно подойти все. «Вот и хорошо. Идите, собирайтесь, и выдвигаемся к факиру». Пошел пристраивать одну, а пристроил в итоге обеих. Не знаю, как так получилось, но Шельма так разговор повернула с факиром, что осталось у него в доме, типа за Хельгой ухаживать, раз той выходить нельзя. Ну и так мимоходом уточнила, что с даром своим быстрее разберется под его постоянным присмотром. «Ты уверена?» Спросил, провожая ее к знахарю уже с ее вещами. «Не оставлять же ее там одну», – пожала она плечами. «Что-то я не заметил, чтобы так сильно сдружились». «Да нормальная она девчонка, просто от шока еще не отошла, поэтому и слегка пришибленная все эти дни». «Ну что ж, я надеюсь, все нормально пройдет и у нее, и ты свой дар быстро освоишь». «Я тоже на это надеюсь». И улыбнулась так мечтательно, что встречный мужик чуть не упал, в ногах запутался бедолага. Вернувшись в очередной раз, в странника никого не застал. Таран еще не появился, белый где-то бродит, а хомяк спит. Но дверь опять не заперта, не пуганый совсем. Закрыл ее осторожно, чтобы не разбудить, пошел к себе. Нужно все-таки вещи в стирку отнести. Пока стираться будет, все случившееся и обдумаю. Жнец все-таки с жемчужиной этой подставил. Если бы мы благодаря Шерхану в стаб не попали, все могло закончиться трагично для Хельги. Или он все же видит будущее, поэтому и события эти предвидел заранее. Как факир объяснил ситуацию? «Понимаешь, Шатун, жемчужина у новичка с еще не активированным даром – это всегда риск. Попадая сюда, наш организм и так начинает перестраиваться. А если еще и жемчужину принять, это как в костер бензина плеснуть, но не дать пламени взметнуться ввысь. Ты думаешь, почему квазами становятся?» «Я думал из-за того, что жемчуг не подходит человеку. Это не так?» «Так, да не совсем». Жемчуг может прекрасно подходить, но организм просто не может справиться с этой прорвой энергии, и споры, или, если удобнее для понимания, вирус, начинают ее расходовать по своему усмотрению, но не во вред носителю. Как же не во вред? Уродом ведь станешь. Вирус, он ведь не знает, что ты эстет. Ты даешь ему лишнее топливо, вот он излишки на свое усмотрение тратит. Ведь ни один квас не стал беспомощным. Они сильнее и быстрее, и живучие обычных иммунных, за исключением тех, кто в дар эти способности приобрел. Так и с горохом можно переборщить. Можно, усмехнулся он. От переедания пищи и на лице может высыпать, или на горшке окажешься. Что уж говорить о столь экзотических средствах. Сколько же тогда гороха принимать можно? «Лучше всего постоянно советуйся со знахарем, а если нет возможности посоветоваться, то честить не надо. 1-2 раза в неделю и хватит. И не слушай никого, кто будет рассказывать, что можно чаще. Кто частит, потом квазами бегают и от пули уворачиваются. У некоторых даже получается. Так Хельга тоже могла квазом стать? Нет, квазом она бы не стала. Но вот то, что она еще не готова воспринимать столько информации сразу, это точно. Это обычная проблема новичков сенсоров, которые так резко усиливаются. Поэтому и говорят вам всем, что лучше всего жемчуг принимать под присмотром знахаря. Мы в состоянии перенаправить эту энергию в нужное русло. Я ведь тоже своеобразный сенсор. Если мне жемчуг попадется, мне тоже под присмотром твоим принимать придется. Ты не понял, Шатун. Я о новичках говорю, которые этим даром еще вообще пользоваться не умеют. Ты уже, насколько я понял, умеешь дозировать время применения дара. Умею. Вот и ответ. Ты принял жемчуг, но даром уже умеешь пользоваться, так что в информации не захлебнешься, начнешь сам понемногу привыкать к новым возможностям. Но... Поднял он вверх указательный палец. Всегда есть шанс, что энергии много окажется, и результат ты знаешь. Ясно. Всегда есть шанс в кваза обратиться. Кивнул задумчиво. Ты чего тут замер и машинку стиральную гипнотизируешь? Прервал мои размышления голос сбоку. В прачечную зашел незнакомый мне рейдер с охапкой одежды и сейчас загружал ее в машинку. Задумался слегка, встряхнул я головой. Да я так и понял. Зашел, ты стоишь неподвижно и на машинку стиральную пялишься, усмехнулся он. Новичок? Да, не так давно сюда попал. Это видно, у всех тут в первые дни голова пухнет. Но ты сильно не заморачивайся, жить и тут можно, и даже вполне неплохо. И что, сам не жалеешь, что сюда попал? Сейчас уже нет, хотя поначалу тоже так, как и ты, застывал на каждом шагу. Ты пойми, тут хоть и жестокий мир, но по-своему честный. Никакая мразь, сидящая в чиновничьем кресле, не будет тебе указывать, как жить. Все полностью от тебя зависит. Если с этой стороны на этот мир смотреть... А только так и надо смотреть. Ты думаешь, почему на Земле так много алкашей и педерастов? Да потому что задавили у нас там все мужское. Не модно это стало мужиком быть. Вот пидором модно, а мужиком нет. Совершишь мужской поступок, так тебя за него сразу посадят, чтоб другим пример не подавал. Да, мне тут нравится. Я себя тут человеком опять чувствую. Шатун. Протянул я ему руку. Скиф, пожал он мою. Будем знакомы, Шатун. Будем. Спасибо, что просветил. Я с такой стороны на этот мир не смотрел. Рад помочь был, улыбнулся он. Ты не останавливайся, главное. Не закрывайся в стабе. А то поначалу новички, которым посчастливилось в стаб попасть, потом боятся нос наружу высунуть. А чем же они тогда живут? Как крысы живут. Подачками довольствуются. Довольно жестко отозвался он о них. Что и тут есть такие? Да их тут полно. В казармах живут. Только и годятся, чтоб под охраной быстро загрузить товар у машины и опять в стаб вернуться, от страха трясясь. Если б не трясучка, так вообще бы нос не высовывали, а так им деваться некуда. Это носильщики, которые? Ну да, и так их у нас называют. Пообщавшись немного со скифом, достал из машинки постиранные вещи, вернулся в свою комнату. И если в течение часа таран не вернется, то уже завтра его искать буду. А сейчас на ужин и спать, раз ничего больше не обломилось сегодня. В столовой начало сбываться предсказание тарана. Не успел усесться за свободный стол, как подвалили два типа и стали мне дифирамбы петь, уговаривая присоединиться к 100% выгодному делу. Нужно прошвырнуться в один кластер и забрать там путевый товар. Но... В этом кластере твари матерые крутятся, но ты своей дурой кивнул на мой кошмар, висящий на спинке стула, Их на раз на ноль помножишь. Еще и с паранами разживемся, а может и с горохом повезет. Сижу, смотрю на них и одного не пойму. Они действительно думают, что я поведусь на столь дешевый развод? Ты завалишь, и мы разживемся. Это они точно заметили. Но самому их посылать не пришлось. Скиф пришел, на стол поднос поставил и уставился на них молча. Долго они не выдержали. «Ну, нам пора». Дружно засобирались. «Ты подумай, Шатун, стоящая тема». «Я подумаю». Попрощался с ними и у скифа спросил. «Что это за клоуны?» «Да это так, достопримечательность местная», — улыбнулся он. «Все мечтают Эльдорадо мифическое найти в наших краях. Видать, нашли кластер новый, а самим туда пробраться очко жим-жим. Вот и ищут, кого впереди себя пустить можно». «И что, есть те, кто на такой развод соглашаются?» «Почему сразу развод? Они ж тебе честно признались, что там твари матерые есть. Развод – это когда тебя в темно используют». «Понятно. Принялся я догонять скифа. А то он рассказывает, но и ложкой работать не забывает». Так за разговором и тема матерых тварей всплыла. «Вот скажи, скиф, как с такими матерыми тварями справляться? Если я за ними даже взглядом уследить не могу, так быстро они двигаются». «Если проживешь тут подольше, то со временем будешь успевать. Мы ведь тоже изменяемся, становимся быстрее и сильнее. Да плюс дары прокачиваем, так что не все так страшно, как поначалу кажется». «И сколько ждать, пока я дорасту до такого результата?» «Все от тебя зависит. Если будешь ждать, как некоторые, то долго. Нужно не на попе ровно сидеть, а помогать своему организму развиваться. Горох и жемчуг хорошо в этом помогают, быстро прокачивают организм. Но не это главное». И снова ложкой заработал. «А что главное?» Не выдержал я пауз. «Главное, запомни, Шатун, дар не только горохом прокачивать нужно. Дар развивается быстрее в стрессовой ситуации, когда сильнее эмоции. Страх, бешенство, ужас или злость, неважно какие. Когда в теле адреналин зашкаливает, вот тогда, да еще и с помощью гороха, можно быстро развиваться. А в тепле сидеть и горох жрать, как некоторые». Махнул он пренебрежительно куда-то в сторону рукой. Потом удивляется, что такой слабый выхлоп получается. «Чем больше в поле ты находишься и чем чаще по грани ходишь, тем быстрее развиваешься». «В точку сказал». Указал он на меня пальцем. «Так все и происходит. И именно когда на грани». Зал быстро наполнялся людьми. Свободных мест все меньше становилось. Когда зашла очередная группа оголодавших, у меня даже сердце с ритма сбилось. Уставился на них во все глаза. Но не только я этим занимался. В помещении вообще на миг тишина наступила. Все на них уставились. Они же, не обращая ни на кого внимания, уселись возле стены за угловым столом. Привыкли, наверное, к повышенному вниманию со стороны. Одетые в черного и оливкового цвета форму, из оружия только пистолеты в кобуре. Стронги выделялись из всей толпы своим внешним видом. «Стронги пожаловали», — скиф просветил о том, что я и так уже понял. «Форма внешников только еще и черная у некоторых, а так один в один, как у меня была. И клевец в кобуре. Его я с лету узнал». «Когда я свои вещи поеду выкапывать? Не столько вещи нужны, сколько клевец пригодился бы». «Они что, не частые гости здесь, что на них все так смотрят?» «К нам они только на отдых приезжают и добро спустить, а так все больше на внешке пропадают, на внешников и муров охотятся». «А там что, негде отдохнуть?» «Почему негде? Есть где. На внешке хватает стабов однодневок, как мы их называем». «Почему однодневок?» Так их или муры, или внешники периодически выносят, но они как грибы после дождя опять появляются. Слишком много там добра валится. Кластеры быстрые, добро не успевает до земли долететь, как следующая партия на подходе. И опасности от тварей практически нет. Вот и тянутся туда рейдеры. Только забывают некоторые, что самая страшная тварь была и остается ею. Это человек. А почему внешники муров лютого не трогают, если им так потроха наши нужны? Да потому что выгодны они им. На внешке много народа сыплется. Вот муры и монных и собирают там, как урожай. Внешникам сильно напрягаться и не нужно. А если вынесут того же лютого, то самим бегать придется за мясом, которым их сейчас и так снабжают неплохо. А так им только за тварями матерыми остается охотиться, да ресурсы тоннами отсюда переправлять. Ведь тут такая кормовая база, собственный мир не надо засирать. Отсюда ресурсы, сюда отходы, и они там все в шоколаде. Получается, им далеко и не нужно вглубь забираться, им и на внешке всего хватает. Так-то да. Но они же тоже этот мир изучают. Вот и лезут, бывает, и к самому пеклу. Но это очень редко случается. Когда найдут каких-нибудь ученых безбашенных, тогда и лезут. А тогда сидят там себе и черпают ресурсы, да охоты для богатеньких устраивают. Какие охоты? Даже ложку опустил от удивления. Чему ты удивляешься? Тут же новый мир, да с такими тварями... И ты хочешь, чтоб сюда за острыми ощущениями не лезли? Даже у нас на земле хватало авантюристов, которые баснословные бабки тратили, чтоб на другом краю мира подстрелить какую животину. А тут такой туризм сам Бог велел организовать. Так это что получается? На нас не столько за органами охотятся, сколько за экзотической зверушкой едут поохотиться. Ну да, мясом их муры снабжают. А нас они так в процессе потрошат, чтоб добро не пропадало. Ну и потроха наши, они дороже стоят, конечно. Мы же тут подольше варимся. Уже и не люди почти, только внешние и остались на них похожи. Почему не люди? Удивился я его словам. Наклонившись, скиф прошептал мне. Мы все мутанты. Только не трепись об этом, а то по-разному все это воспринимают. А я сначала вспомнил реакцию Сапсана на слова Шельмы о мутантах, а потом и призадумался. Если разобраться, то действительно мутанты. Споры нас изменяют постоянно, и даже если внешне незаметно, то по тем же нашим дарам, которые обычным людям не подвластны, это видно. Вдобавок, мы не болеем и не стареем, мы быстрее и сильнее обычного человека». Как бы на Земле такого назвали? Мутант однозначно. И тут же на запчасти разобрали бы, чтоб изучить. Сама собой на лицо выползла грустная улыбка. Мы ненавидим внешников и воспринимаем их не как людей, а как какой-то другой вид монстров. Внешников. А получается, если бы в Улей сумели пробиться наши ученые, то все было бы точно так же. Охотились бы на тварей здесь, а на земле простые люди требовали бы все больше таких нужных им лекарств от всех болячек. И наши экстремалы также охотились бы на местных, как сейчас охотятся внешники. Дошло, вижу. Так же грустно улыбнулся он. Вот то-то и оно. Воевать с ними нужно, конечно, по-другому никак. Мы враги непримиримые, но люто ненавидеть, как стронги их ненавидят, не нужно. Сгоришь от ненависти со временем, или ляжешь сам и людей своих положишь в этой бойне. На них, так же, как и они на нас, охотиться нужно, с холодной головой. Им потроха наши нужны, а нам их вещи и техника годятся. Вот и получается честный размен без всяких лишних эмоций. А разве... Заткнулся вовремя, чуть не спросил про вещи внешников. Простые люди ими вроде как не могут пользоваться. Что, разве? Не то. Хотел узнать, сколько вещи внешников стоят? Дорого стоят. но и дорогой ценой обычно достаются. Ты, если надумал, то выкини с головы эту мысль, на них охотиться. А если со стронгами? Многие идиоты поведутся на эту замануху, но я бы тебе не советовал. Лучше осваивайся здесь, у нас самое лучшее расположение стаба, и внешка под боком, но внешники к нам не суются, и тварей сильных у нас мало, можно жить не сильно напрягаясь, как на западе люди живут. Мы нарвались и почти возле самого стаба, возразил я ему. Так я и не говорю, что у нас совсем безопасно. В этом мире нет таких мест. Но и тварь на вас напала так себе. Если б матерая из засады напала, ты бы даже заметить ничего не успел. А если и заметил бы, то... Кивнул на мой кошмар. Он бы тебе не помог. Слабоват для нее. Я вообще удивляюсь, как ты эту-то завалить умудрился своим недокалибром. Почему недокалибром? Обиделся я за свое оружие. Остальных он раз выносит, и пусть и слабую, но все же элиту тоже им завалил. Да я и не спорю. Поднял он примирительно руки. Для большинства тварей он в самый раз. А то на того же лотерейщика заморишься охотиться, пули в мышцах у него вязнут. Это если он матерый уже. Встречал таких, кивнул я утвердительно. Вот то-то и оно. Но на твари посерьезней нужно и оружие посерьезней. Это если ты не хочешь, конечно, на мелочь охотиться. На серьезных сразу идти у меня ни опыта, да и ресурсов сейчас нет. Так в чем дело? Завтра караван от стаба идет кластер чистить, который раньше бастионовцы чистили, а теперь наши туда колонну отправляют. Если есть желание, можешь присоединиться. А там что? Своих людей не хватает, что и новичка с собой возьмут. Эх, шатун, посмотрел он на меня грустно. Поживешь тут подольше, поймешь, что людей всегда не хватает. Кластеров великое множество, и все охватить мы при желании не сможем. Вот и выбираем самое вкусное, оставляя остальные неосмотренными. Вроде ж стаб у вас тут не маленький. Да, хотел спросить. «Долго строили все это?» Пальцем покрутил по кругу, имея в виду оборонное кольцо вокруг стаба. «Долго», — кивнул он, — «больше 100 лет». У меня челюсть отвисла. «И сейчас продолжаем строить и укреплять. Тут же раньше голое поле было, а потом нашелся один рейдер, осмотрелся и решил тут обосноваться. Его именем наш стаб и назван, кстати». Я думал, из-за формы. Нет, форма кластера обычная, а Клин, он рейдером был и в свое время заложил этот стаб, а мы продолжаем его развивать и укреплять. А бастион? А бастион из нашего стаба вышел. Одно время людей тут у нас прибавилось, и некоторые решили отделиться. Нашли место и отстроили там крепость на нашу похожую, только поменьше. Лет 5 назад закончили строительство, и вот их всех там накрыли. А Клин что, ни разу не накрывали? Накрывали и Клин, но заново отстраивали его. Как и бастион с заселем со временем, он тоже удобно расположен, на самой границе внешки. Но у них оружия хватало так, что когда внешники к ним сунулись, сумели отбиться. А вот от предательства не убереглись». После этих слов он замолчал надолго. Видимо, были и у него там близкие знакомые. Зал заполнился почти полностью, а между столов забегали официанты, разнося выпивку и закуски. Днем их не было, наверное, только по вечерам работают. Это крысы подрабатывают тут. Увидел, на кого я смотрю, скиф. Носильщики, удивился я. Ну да. У них за такие вот работы целые баталии идут. Они своим готовы глотку перегрызть, только чтобы за ворота не выезжать, а внутри стаба подзаработать. Вот и работают официантами, уборщиками. Да и вообще за любую работу хватаются. Понятно. Они воруют? Все-таки в комнате вещи остаются. Да ты что, удивился он. Если на таком поймают, сразу за ворота его... А это для них хуже смерть. «Нет, шатун, на такое они никогда в жизни не пойдут. Во всяком случае, я о таком не слышал». «Ты как, надумал ехать завтра? А то тебя еще пристроить нужно успеть». Я задумался. Колонна от стаба, аферы точно не будет. Меня сейчас тут ничего не держит, девчат пристроил. Разве что с парнями поговорить, что они о своем будущем думают. Пора уже определяться. И можно ехать. Лишними финансы точно не будут. А то со здешними ценами я быстро на мели останусь. «Еду», — кивнул я скифу, который не прерывал моих размышлений. «Вот и отлично. Сейчас допьем и пойдем к ежику договариваться. Он там старше будет». Ежика мы нашли на стоянке возле машин. Он как раз разнос заканчивал, как я понял, механиком. Несмотря на то, что стемнело, на стоянке между машинами движение не замерло. Готовились к завтрашнему выходу. «Ежик!» – позвал скиф старшего, как только тот отпустил механиков и сам намылился бежать. «А, это ты, скиф? Бардак кругом. Завтра ехать, а мы еще не готовы. У тебя срочное что, а то мне некогда». «Бойца тебе сосватать хочу на завтрашний рейд». Ёжик среднего возраста, довольно крепкий парень, но круглое курносое лицо и кучерявые волосы действительно делали его похожим на ёжика. «Новичок?» – окинул он меня взглядом. «Новый, но нормальный, боевой парень. Скиф рекламирует прям. Служил?» «Служил. В каких войсках?» «В штурмовых. Ясно». Еще раз задумчиво меня осмотрел. «Воевал?» «Приходилось». «Ну, раз приходилось, завтра в 12 выезжаем. Подходишь к 11. Из снаряжения тебе что-нибудь нужно?» «Да вроде все имеется. Патроны?» «Пока есть». «Хорошо, если что нужно, скажешь завтра. Выдадим, но из доли высчитаем потом». «Оплата за рейд какая?» 10% от всего добытого нами делится на всех бойцов и водителей. Носильщики ничего не получают, они на довольствие. И если по ходу рейда себе что присмотришь из товара, то брать можно только мелкие вещи, чтоб на теле разместилось. Машины захламлять запрещено. Если что понравилось габаритное, примечай, потом сам за этими вещами можешь метнуться. И если во время рейда тварь подстрелили, то это наш трофей. С нее долю в стаб не сдают, между собой делим. Но не забывай, мы не на охоту едем. Получилось тварь вскрыть, хорошо, нет? Так пусть там и остается валяться. Твоя задача людей охранять, чтобы их не съели. Все устраивает?» «Нормально. Насколько едем и что с питанием? С собой брать что?» «Питанием снабдим, брать с собой ничего не нужно. А едем минимум на 3 дня. По ходу дела смотреть будем. Куда едем, не спрашивай, не скажу». «Да я и не собирался. Короче, некогда мне. Завтра подтягивайся и найдешь...» — указал на машину старшего этой машины. «Им заяц будет. Вот в его расположение и поступаешь. Если вопросы возникнут, то он просветит. Бывайте». Только и мелькнул. Так быстро куда-то убежал. «Вот и решилось все. Пойдем обратно». «Пошли. Ты мне только про технику расскажи. Я такие же машины у Муров видел. Один в один прям». «Так это и неудивительно. Лютый раньше рейдером был в наших краях. Вот и приспособил для себя, на чем сам в рейд и ездил». Вернувшись в Странника, собираться пока не стал. Завтра время будет спокойно это все проделать. Пошел к хомяку поговорить. Застал его опять за компом. Как и утром, тихонько постучал в уже открытую дверь. «Ты бы хоть замыкался, а то мало ли кто заглянет», — пожурил его, когда он оглянулся. «Ты Белого не видел? А то я его только с утра и видел. Где он пропадает?» «Заходил недавно и о тебе тоже спрашивал. Только непонятное с ним что-то». «Что именно непонятное?» «Не хватало только проблем перед отъездом словить». «Да я ж говорю, непонятное. Какой-то он подавленный сегодня». «Ладно, с Белым потом разбираться будем, как найдем его. Теперь давай с тобой решать, как дальше жить будешь, уже определился?» «Так ты же вроде говорил, что нас в свою команду берешь», – заволновался хомяк. «Говорил, и от слов своих не отказываюсь, не волнуйся ты так. Если помнишь, что я говорил, чтобы ответ вы дали, когда в стабе побываете, чтобы осмотрелись и уже здесь точно определились со своими желаниями». «Так я еще тогда определился», – пожал он плечами. «Мне осматриваться не надо». «Вот и хорошо. Тогда слушай сюда. Я завтра в рейд уезжаю. А мы...» «Не перебивай. Ты сейчас вообще куда собрался с твоей-то головой? Лечись. Вот когда я вернусь, тогда и будем уже планировать жизнь нашу дальнейшую». «Надолго уезжаешь?» «На 3 дня минимум, как мне сказали. Ты пока здесь живи, я оплачу». «Я отдам». «Блин, хомяк. Отдашь потом, а пока слушай, что тебе сделать нужно будет до моего возвращения?» «Просто я не привык, чтобы за меня платили. Неудобно себя чувствую». «Понимаю, сам такой же. Но раз уж мы будем в одной команде, то и траты у нас будут общие. Так что пока с этим не заморачивайся. Держи». Протянул ему 3 горошины и 20 спаранов. «Это трофей из того монстра, что тебя приложил. Твоя задача – выздоравливать быстрее и наведаться к знахарю, чтобы он с твоим даром тебе помог. Этим, если что, и расплатишься с ним». «Грохом расплатишься, а спараны для себя оставь», – уточнил я. «Кто знает, насколько я действительно пропаду, так что тебе хватит продержаться. И чтоб не накручивал себя, что ты на содержании. Отдашь потом в кассу команды нашей, которую мы создадим. Так легче». «Хорошо, я так и сделаю. А к знахарю я и завтра могу сходить. Голова меня уже почти не беспокоит». «Вот завтра и сходишь к нему. Я с утра туда наведаюсь, договорюсь, и тогда скажу, в какое время тебе к нему подтянуться. Нет, лучше я Шельму попрошу, и она тебя сводит к нему, чтобы ты там не блуждал. А то у него дом там хитро стоит, не сразу его найдешь». «Может, я сам лучше?» «Ты чего? А если голова закружится или еще что?» «Да не закружится, я же говорю, уже почти не болит ничего». «Ты что?» – усмехнулся я. «Шельмы боишься?» «Не то что боюсь, но неуверенно себя чувствую рядом с ней», – честно признался мне хомяк. «Да ладно тебе. Она, конечно, с заскоками, но вполне нормальная девчонка». На что он только плечами пожал. Белого я так и не дождался, как и Таран еще не пришел. Не стал их долго ждать, завалился спать. И прежде чем заснуть, мелькнула мысль. На работу меня все-таки сосватали, но окрутили так, что только сейчас я понял это. Утром, проснувшись, сразу принялся за сборы, но они много времени не заняли. Вещей немного отложил, что с собой возьму, остальное все в комнате у хомяка оставлю. Спустился вниз. Таран в этот раз на месте находился, так что я с ним быстро договорился об оплате за жилье и кормежку для хомяка. За Белого, пока не поговорю с ним, ничего наперед не платил. Побежал к Шельме. «Это заразно?» Вырвалось непроизвольно. Шельма дверь открыла, и если одета она нормально, то вот заспанное лицо и красные глаза один в один, как у факира, когда его в первый раз увидели. «Не смешно». Отвернулась и пошла в дом. Как и в прошлый раз, пришлось самому дверь закрывать и следом за ней поспешить. Пришли на кухню, где она сразу принялась кофе варить на газовой плите. «Вы чем ночью занимались, что ты не выспавшаяся такая?» Даже кольнула что-то в груди. «Ты не поверишь», – посмотрела она на меня. «Мультики смотрели». «Представляю, какое у меня выражение лица было, что Шельма захрюкала от смеха. Он мне мой дар так понять помогает. Увидишь, какие возможности у тебя появятся», – передразнила она его. «И с первой серии начали смотреть. А где этот шуншин применяли, он по 10 раз прокручивал, а потом обсуждали, как в наших условиях это применить». «Весело вы тут живете. А сам факир где?» «Обхохочешься прям. К Хельге пошел, скоро поднимется. А ты чего хотел?» «Чтобы он хомяка посмотрел и, если что, с даром помог. Ты как, время будет его сюда привести?» «Приведу, конечно. Как он?» «Да лучше уже. Сегодня еще не заходил к нему, а вчера весь день за компом просидел. Говорит, что тут что-то вроде интернета есть». «Да интернета ему далеко, но сетка тут неплохая». Факир говорит, «из новичков тут двое хакеров появились и начали все настраивать. За 2 года уже медиамагнатами стали. Еще хотят в стабе карточки кредитные вести, чтобы не с паранами расплачиваться, а при входе в стаб на счёты класть и карточкой везде расплачиваться». «Нормально придумали. А то с параны по разным рукам ходят. Про патроны я вообще не говорю. Кто такие только купит, если ими тут расплачивается и неизвестно, через сколько рук они прошли. Я б не решился такие покупать. А так, товар принес, сдал, на счёты капнуло. Уходишь из стаба, обналичил, что у тебя осталось, и все в порядке». «Вот и местным эта идея понравилась. Сейчас оборудование завозят и вскоре будут монтировать». Помолчали, каждый думая о своем и кофе крепкий попивая. «Я в рейд сегодня ухожу». Нарушил я тишину. И не вовремя, блин. Шельма кофе подавилась, весь стол, за которым сидели, обрызгала, закашлявшись. «Ты что, без меня куда-то собрался? И такая обида во взгляде. Бросаешь, значит?» «Никто никого не бросает. Пока ты учишься даром пользоваться, я прошвырнусь с местными». «Но я сама не хочу тут оставаться. Ты же сам о команде говорил». «Ну, ты так ни разу и не сказала, что собираешься вместе со мной в одной группе работать». «Шатун, ты дурак?» И смотрит на меня, как на больного. «И что мне на это ответить, если я абсолютно ничего не понимаю?» «Может быть, хомяк тоже с нами, Хельга?» «Тоже с нами? Ты точно дурак. Куда она еще может податься?» «Хватит меня дураком обзывать!» «О, тут семейная сцена! Я не вовремя!» Ненавижу, когда он таким голосом говорить начинает. Ведь может же быть серьезным. Но нет, корчит из себя клоуна. На пороге кухни факир стоит во вчерашнем прикиде и со своей дурацкой улыбочкой на лице нас рассматривает. «Ты-то мне и нужен!» «Надеюсь, не как вчера?» – насторожился он. «А что вчера было?» «Шельме интересно. Мы-то не распространялись, а следов недопонимания на нем уже нет». «Спорили с ним долго. Неважно, короче. Факир, у меня в группе еще один человек есть. Ты как? Сможешь сегодня его на дар проверить, если что, как и Шельме помочь?» «Проверю, помогу. Оплату ты знаешь. Пусть после обеда подходит. Я как раз свободный буду». «Вот и хорошо. Тогда я побежал, еще собраться успеть надо и по возможности пообедать». Проводив меня до порога, Шельма уточнила. «Во сколько ты уезжаешь?» «В 12 со стоянки, мимо которой мы проходили тогда». Кивнула, что поняла. «А куда и на сколько?» «Куда, не знаю». «Да честно, не знаю. А то недоверчиво посмотрела на меня. Нам еще не говорили. Но это и нормально, перестраховываются. В рейд от стаба идем, так что никакой аферы. Съездим, заберем то, что они там хотят, и обратно. За 3 дня должны управиться, но, может, и на дольше задержимся. За это тоже предупредили». «Ясно», – произнесла она задумчиво. «Ты, пока есть возможность, даром учись пользоваться. В следующий раз уже сами пойдем. Я еду сейчас, чтобы посмотреть, как они работают, и осмотреться». «Ладно, давай, удачи тебе, и возвращайся быстрей». И не успел я опомниться, подошла и поцеловала. Да так, что у меня волосы и на голове дыбом встали. Хохотнув от моего ошарашенного вида, махнув рукой на прощание, скрылась в доме факира. «Теперь точно вернусь». Все еще ошарашенный, но в отличном настроении, двинулся в странника.